так вопросительно, будто видишь в последний раз. Все теории относительны, относительно этих глаз. Относительны все превратности, обручившие нас судьбой. По теории вероятности, вероятно, я буду твой. По теории вероятности, вероятно, я буду твой. Мы еще растворимся в вечности, но помножив любовь на грусть. По теории бесконечности я, конечно, к тебе вернусь. Мы еще растворимся в вечности, но помножив любовь на грусть. По теории бесконечности я, конечно, к тебе вернусь. Как последнее откровение утомленного божества. По теории сохранения междушевного вещества будут чувства мои спасительны, потому что в который раз все теории относительны, относительно этих глаз. Все теории относительны, относительно этих глаз. Мы еще растворимся в вечности, но помножив любовь на грусть. По теории бесконечности я, конечно, к тебе вернусь. Мы еще растворимся в вечности, но помножив любовь на грусть. По теории бесконечности я, конечно, к тебе вернусь. К тебе вернусь.